Глава вторая. Тук-тук-тук. В комнату входит Катя и отрывает меня от грез о новом любовнике. «Слушай, ты, конечно, меня вчера знатно напугала». «Да ладно, перестань», — улыбаясь ей, вставая с кровати. «Ничего себе перестань. Я найти тебя не могла полчаса. А потом ты, как ни в чем не бывало, появилась. Помятая такая. Что произошло-то?» «Да, так, познакомилась с парнем». «Что за парень?» Катька села на кровать. «Ага, знать бы. Олигарх, наверное, какой-то». «Просто парень». Обманываю ее, самой стыдно признаться, что понятия не имею, с кем вчера вечером переспала. Такого грехопадения у меня никогда не было. Переспать в первый день со знакомства — это нечто. Да что день? Я переспала с ним через пару минут после знакомства. Это, наверное, случай, заслуживающий попадания в Книгу рекордов Гиннесса. Ладно, фиг с ним, с парнем, раз не хочешь говорить. Но таких подстав больше не устраивай. Я чуть местную полицию на уши не подняла. Хорошо, мне бармен сказал, что видел, как ты по своей воле с кем-то ушла. Поэтому я не разнесла там все в пух и прах. Ты же знаешь, какой я паникер. Ой, да ладно тебе. Отвожу глаза, кажется, что Катька догадается, что я вела себя явно не как пай-девочка. А ведь совсем недавно именно я ее критиковала из-за интрижки с каким-то мажором, который бросил ее после первого же раза. «Какие сегодня планы?» Катя тянет мое одеяло, видимо, чтобы расшевелить. Я нехотя встаю. «Давай, может, порт посмотрим, а потом в тот музей, о котором ты говорила весь рейс». «Да, да!» — Катя загорается, как новогодняя елка. «Цитадель де Сан-Тропе. Это же звездчатый бастион. Крепость-звезда». «Ой, как скажешь!» — вспоминаю болтовню при перелете Москва-Сан-Тропе и морщусь. «Чё ты скривилась? По всему миру одинаковые крепости-звезды. Ты вообще понимаешь, что совсем недавно мир был един?» «Охотно верю», — закатываю глаза. «Никогда не любила историю, не хватало мне еще лекции от Кати. Все мои мысли сейчас о том красавце. И вместо того, чтобы слушать ее, я бы с радостью пофантазировала о нем». Тук-тук-тук, в дверь кто-то стучит. Я заставляю себя встать. «Кто?» — спрашиваю. «Обслуживание номеров», — отвечает мне женский голос. Открываю. Передо мной стоит сотрудница отеля, а рядом с ней стол на колесиках. «Ваш завтрак». «Я не заказывала». Видя изыски на столе, понимаю, что настолько роскошный завтрак никогда бы себе не стала брать. «Это от месье Мерлана». «От кого?» Катя хватает столик и тащит в мой номер. «Здесь записка», — девушка показывает на конверт на столе.